Глава 55. Месть Юи. Часть 4. «У вас есть мечта?» — спросила девушка-эльфийка. «Мечта?» — замешкавшись, переспросил мужчина. «Да, мечта». Человек огляделся по сторонам. Он не видел ни орка, ни своих товарищей, поскольку они где-то прятались. Вместе со своими двумя подельниками он стал заложником жестокого орка. Одному из его друзей было приказано дать бедным детям золотую монету, и он действительно это сделал. Ему же было поручено пойти и сесть перед эльфийкой, которая рисовала портреты. На площади стояло несколько выставочных эскизов, и хоть работа стоила всего 50 бронзовых монет, возле эльфийки никого не было. Казалось, он и вовсе стал ее единственным клиентом за сегодняшний день. «А я вот пыталась стать магом». «Магом?» «У меня были неплохие оценки, поэтому я поступила в академию. Там я тоже хорошо училась». «Тогда почему? Почему ты рисуешь на площади?» Последние слова застряли в его горле. «Но мне с самого детства больше всего нравилось рисовать. Когда я была маленькой, то увидела в музее картину Маркуса «Храм Келтаса». А впечатление, которое она на меня произвела, ярко и по сегодняшний день. Я посмотрела на эту картину и подумала, однажды я хочу нарисовать то, что тоже вызовет у людей такие же большие эмоции. А еще я решила, что лучше всего делать то, что хочешь». Мужчина кивнул. «Мечта». Когда-то у него тоже было нечто подобное. Его мечта была непрактичной по сравнению с мечтой эльфийки. Его мечта заключалась в том, чтобы стать воином, творящим справедливость. Где-то на чердаке его дома до сих пор лежит картина, изображающая его маленького в плаще. «Так как насчет вашей мечты?» — снова спросила эльфийка. «Мечтать — это странно». «Почему? Все мечты странные. Только представьте, я хочу стать таким же великим художником, как Маркус. Разве это не абсурдно?» Эльфийка посмотрела на него, и ее глаза вспыхнули. Красота этой девушки просто разоружила его. И вот, чувствуя ее весенний запах и глядя в голубые глаза, он признался. «Я мечтал стать воином, который будет бороться против злодеев». Пробормотал он, а затем отвернулся. Тем не менее, в отличие от его ожиданий, эльфийка не стала смеяться, а серьезным лицом кивнула. «Ясно. Это хорошая мечта. А в мире много плохих людей. Я хочу, чтобы вы стали хорошим человеком, который разобрался бы с ними». Эльфийка-художница прикоснулась карандашом к холсту. «Почти готово». Пока девушка рисовала, у мужчины в голове крутились сложные мысли. Не каждый мог мечтать, и далеко не каждый мог достичь своей мечты. И вот он тоже позабыл о том, чего когда-то хотел. «Ну все, закончено». Эльфийка развернула картину и вручила ее своему клиенту. Картина не была обычным портретом, на котором в полный профиль изображалось лицо человека. На холсте была изображена его фигура почти в полный рост, облаченная в доспехи, указывающая на дракона своим сверкающим мечом. На картине у него было отнюдь не такое усталое лицо, как сейчас, а хватка, с которой он держал клинок, отчетливо свидетельствовала о его высоких навыках. «Это... вы не знали? Я не просто рисую лица», — усмехнулась эльфийка. «Не нравится? Учтите, оплата не возмещается». «Нет-нет, я не об этом», — пробормотал мужчина, держа в руках картину. Ему было тяжело оставаться здесь. «Спасибо». «Не за что. Пожалуйста, живите жизнь, о которой вы мечтали. Боритесь за свою мечту». Человек развернулся, почувствовав какое-то странное покалывание в груди. Как и его коллега, он просто не понимал, чем вызвано это странное ощущение, и решил просто уйти. Но что-то осталось в его сердце, его шаги замедлились, и мужчина остановился. Если он просто уйдет, то будет сожалеть об этом. Он хотел кое-что сказать этой девушке, и вот он все-таки обернулся и произнес: «Художница». «А, да?» – переспросила девушка, слегка приподняв брови. Человек открыл рот и быстро проговорил: «То, что вы сказали ранее, о том, что это абсурдно стать таким великим художником, как Маркус...» Человек поднял голову и посмотрел прямо в глаза эльфийки. «Я не думаю, что это абсурд. Однажды вы действительно станете великой художницей». Глаза эльфийки начали дрожать. Она мило улыбнулась, напоминая собой весенний цветок. Ее лицо стало ослепительно солнечным, коих он никогда еще не видел. «Спасибо». Мужчина развернулся и пошагал к углу площади, где прятались двое его коллег и орк. Больше ему не хотелось ничего говорить. «Ты вернулся?» Мужчина промолчал. «Картина, ты покажешь ее?» — спросил орк. Мужчина без лишних слов развернул картину. Орк кивнул. Двое его коллег тоже некоторое время смотрели на картину, после чего просто опустили головы. Мужчина вновь стал пленником орка, но ему не хотелось сопротивляться. Три бандита были связаны, и орк потащил их в другое место. Настал черед третьего пленника. Два его подельника уже выполнили свои задания, так что теперь остался только он. На сей раз они остановились у храмового комплекса. Усилиями служителей богини Милосердия здесь были построены здания для больных и нуждающихся. Служители были немало удивлены, увидев орка, волочащего за собой трех людей, но после короткого диалога и небольших пожертвований группе предоставили полную свободу действий. Место, куда направился орк, было самым сокровенным, тайным местом храма. Это был приют, где доживали свой век пожилые люди и те, кто вскоре должен был покинуть этот мир. 10 минут. Проинструктировал орк. Поговори с ним вежливым тоном в течение 10 минут. Затем вы будете свободны. Понял. Я сделаю это. Человек пришел в движение. Его компаньон и орк остались вне комнаты, чтобы послушать его разговор. Мужчина твердо решил, что гарантированно не поддастся таким эмоциям, как двое его товарищей. Он мысленно пообещал себе, эти дурацкие задачки орка ему совершенно нипочём. Кроме того, в старости все умирали. Это был естественный поток жизни. Более того, он не чувствовал никакой симпатии к игровым NPC. Таким образом, перспектива услышать скорбную речь какого-нибудь старика его только раздражала. Однако после того, как человек вошел в комнату, он тут же замер на месте. На койке лежал мальчик. Увидев своего гостя, мальчик улыбнулся и опустил на грудь книгу, которую читал. «Здравствуйте». «Ха. Пожалуйста, присядьте», — попросил его мальчик, показав на стул возле кровати. Мужчина нерешительно сел на указанное место. Он никогда не думал, что это будет маленький ребенок. «Что привело вас сюда? Я слышал, вы хотели несколько минут поговорить со мной». «Что ж...» «Все нормально. Такие люди, как вы, часто приходят, желая понять менталитет тех, кто скоро умрет». Несмотря на такие слова, лицо мальчика все еще выглядело жизнерадостным. «Кто вы? Авантюрист?» «Я...» В мире старейшин он был самым простым бандитом, который шел на поводу денег и преследовал других игроков. Слова, которые крутились в голове, отказывались выходить из его уст. Мальчик внимательно смотрел на своего посетителя. Взглянув на больного, мужчина поймал себя на мысли о том, насколько же сложно различить игру и реальность, особенно в такой сентиментальной ситуации. Таким образом, он бессознательно сказал правду. «Я владелец бара». В реальности он управлял баром. «А судя по вашей одежде, я думал, что вы авантюрист». «Что?» «Должно быть трудно управлять баром. Вы наверняка лучше меня знаете, что пьяные люди могут быть жестокими, а иногда даже становятся преступниками». Это было истинной правдой. Ему неприятно было общаться с пьяными клиентами, большинство из них просто спокойно пили свои напитки, но время от времени все равно случались чрезвычайные ситуации. Кроме того, там ему практически никто и никогда не улыбался, что лишь усиливало его утомленность от работы. Именно поэтому он и снимал стресс в старейшине. Злодеяния, которые он творил под маской анонимности, дарили ему странные удовольствия. «Я не знал, что стану таким». Мужчина молчал. «Как-то раз я шел в школу и потерял сознание, а очнулся уже в медицинской палате. Мне сказали, что у меня неизлечимая болезнь». Пояснение мальчика было достаточно очевидным. Это была одна из тысяч историй, которые он так часто видел по телевизору. Но почему тогда у него так потяжелело в груди? Объяснением этому были так называемые зеркальные нервы. Существование зеркальных нейронов позволяло ему сочувствовать мальчику, который находился непосредственно перед ним, из-за чего он больше погружался в историю ребенка. Это была естественная физическая реакция, а потому не стоило обращать на нее внимания. «Но вы знаете, о чем я больше всего сожалею?» — спросил мальчик. «О чем же? Сможете догадаться?» «Но о чем-то, что не успел сделать, пока был здоровым? Например, съесть что-нибудь вкусное или познакомиться с кем-то? Что-то вроде этого?» «Нет, об этом я не сожалею», — рассмеялся мальчик, покачав головой. «Тогда о чем же?» «Я сожалею о том, что недостаточно сильно любил своих родителей, друзей и людей, которые меня окружали». Мужчина не нашелся с ответом. «За день до того, как я потерял сознание, я сильно поссорился со своим другом. А еще я пожаловался своим родителям, что мой завтрак недостаточно вкусный, и не сказал спасибо старшему брату. Вот о чем я сожалею». «Ясно. отведя взгляд, произнес мужчина. «Я не жалею о том, что мог бы есть более вкусную еду или получить более высокие оценки», — усмехнулся мальчик. «Господину тоже стоит задуматься об этом. Что бы вы действительно хотели сделать, если бы у вас осталось мало времени? О чем бы вы жалели в свои последние моменты жизни?» У мужчины не было ответа на этот вопрос. Его последние моменты, они наверняка были бы не самыми приятными. Мужчина встал со своего места, так ничего и не сказав. Этот мерзкий орк хорошо справился. Но его нельзя было так просто пронять. Он развернулся и пошел к выходу, даже несмотря на то, что чувствовал взгляд мальчика на своей спине. «Задуматься об этом. О чем бы я действительно пожалел?» Внезапно всплыли в его голове слова мальчика. «Сожаление. Некоторые вещи нельзя вернуть назад, и самыми необратимыми из них были смерть и расставание». Мужчина кое о чем задумался. Если он так и уйдет, то пожалеет об этом. Возможно, это случится лишь в отдаленном будущем, но это произойдет наверняка. Эта мысль и была его ответом. Мужчина замедлил шаг и в конце концов остановился на выходе из комнаты. «Малыш», — обратился он к лежащему мальчику. «Да». «Ты веришь в рай?» Оглянувшись, мужчина увидел, что мальчик улыбается. «Нет, ты уже взрослый ребенок». Мужчина посмотрел на улыбающееся лицо мальчика и в конце концов улыбнулся в ответ. «Эй!» «Да?» «Рай есть!» Это было единственное, что он мог сказать мальчику. «Увидимся там!» «Да!» Рассмеялся парень. Затем мужчина вышел из комнаты. Закрыв дверь, он увидел орка и двух своих товарищей, ожидающих его в темном коридоре. Люди больше не были связаны. «Пошли!» Произнес орк. И они тихо последовали за ним. Они были полностью освобождены от веревок, но все равно шли прямиком за орком. Спина орка была внушительной, и они думали, что это будет обычный невежественный орк, наделенный одной лишь силой. Они готовы были поспорить, что их будут пытать. Тем не менее, он дал им всего лишь 3 простеньких задания и освободил после того, как они с ними справились. Орк остановился. Они стояли перед фонтаном на площади Маларда. Мимо проходили люди. Кто-то улыбался, а чьё-то лицо было нахмурено и неприветливо. В городе, в котором огни не гасли даже ночью, у каждого человека были свои собственные обстоятельства. «Об этом фонтане есть легенда», — произнес орк. «Если вы бросите в него монету, то исполнится ваше самое заветное желание». Орк усмехнулся, а затем добавил. «Все бросают сюда монетки». На этот раз он не стал давать им монет. И в тот момент, когда они принялись рыскать по карманам в поисках мелочи, он добавил. «Эта легенда была придумана служителями храма. Они собирают монеты, брошенные в фонтан, и пускают их на помощь тем, кто в этом нуждается и испытывает трудности, как, например, все те люди, которых вы встретили сегодня вечером. Я буду первым». Орк достал блестящую золотую монету. Это была большая сумма денег, эквивалентная 100 серебряным монетам. Бедные люди могли жить на эти деньги в течение 2 месяцев, не беспокоясь о завтрашнем дне. Затем орк бросил ее. «Теперь ваша очередь». Мужчины достали монеты и бросили их в фонтан. Стоя рядом с орком, они загадали свое желание. Он не стал спрашивать их, о чем они думали в этот момент, и просто посмотрел на них своим глубоким взглядом. «На этом все», — заговорил орк. «Какое бы зло вы ни совершали, я знаю, что вы не совсем плохие люди». Трое мужчин не могли открыть своих ртов. Глаза орка пристально смотрели на них. «Когда-нибудь мы снова увидимся. А до тех пор оставайтесь живых». С этими словами орк развернулся, и один из мужчин крикнул орку в спину. «Подождите!» Орк остановился. «Скажите мне свое имя!» Орк посмотрел на них и объявил. «Крокта!» А затем он просто ушел. Мужчины, застыв, стояли на месте. «Крокта!» Они уже слышали это имя. Это было достаточно известное имя в сообществе старейшины. Он был орком справедливости, который появился из ниоткуда и делал то, что не могли сделать другие. Некоторые люди называли его ивентовым NPC, специально созданным игровыми разработчиками. Примечание переводчика. Ивент – игровой сленг, обозначающий какое-либо масштабное событие, как, например, турниры, задания или прочие мероприятия любого рода, призванные развлекать игроков. Но это было просто невозможно. Ни один важный NPC не стал бы проводить с ними столь странную ночь. Подобные NPC, с которыми 3 товарища повстречались этой ночью, этот орк тоже был жителем мира старейшины со своей собственной жизнью и идеалами. У каждого из них была собственная уникальная история. Крокта!» Пробормотали они. Компаньоны не говорили друг с другом. Каждый из них был погружен в свои собственные мысли, думая о том, что им довелось сегодня пережить. Затем внезапно один из мужчин спросил у NPC, проходившего мимо фонтана. «Простите, могу задать вам вопрос?» «А? Правда, что есть легенда о том, когда бросаешь монетку в фонтан, сбывается желание?» Эльф на мгновение замер на месте, а затем рассмеялся. «О чем вы говорите? Ничего подобного я не слышал. Это просто фонтан. Зачем вообще кому-то бросать туда деньги?» Трое мужчин ошеломленно смотрели вслед удалявшемуся NPC, а затем они рассмеялись. Это был бодрый и звонкий смех, совершенно не похожий на те неприятные улыбки, с которыми они смотрели на Ю и Стеллу. Вскоре трое мужчин ушли, а в покинутом им месте, прямо посреди фонтана, так и остались ярко светиться 4 золотых монетки, добавляя еще один яркий огонек к удивительному свету Малларда.